Часть третья. Логово зверя. 1. Северная Америка, Манхэттен, район Ист-Сайд, канализация. Шурх, чпок. Пака едва успел пригнуться. И жабий язык, длинный, зелено-бурый, шлепнулся о бетон над самой головой. При ударе пупыри, покрывающие язык, брызнули во все стороны едкой слизью. «Кома мьерда!» – заорал Хорхе и наугад дважды выпалил из хаудаха в темноту, туда, откуда прилетела жгучая мерзость. В глубине тоннеля чавкнуло и торопливо захлюпало. Хорхе торопливо переломил обрез, запихал, матерясь в казенник, пару патронов и еще два раза выстрелил. Наугад, как и в прошлый раз, потому что разглядеть жгучую жабу с ее серой, бугристой, как скверный бетон кожей в тусклом свете флуоресцирующих грибов на фоне стены коллектора можно разве что по большому везению. Хлюпанье стихло, сменившись размеренными удаляющимися шлепками чего-то массивного, грязную жижу, заливавшую трубу коллектора примерно на полфута. «Ушла! Ла мьерда дель Торо!» Хорхе сплюнул в ил под ногами. «Этих сапада пика сразу и не завалишь, живучие твари! А патроны-то не дешевы, чтоб вот так впустую жечь!» Пака не слушал оправданий напарника. Он чесался. Капельки едкой слизи все же угодили ему на шею, вызвав нестерпимый зуд. «То-то флака! Не будешь рот раззевать!» При виде терзаний напарника стрелок покровительственно ухмыльнулся. «Здесь в трубах пернуть не успеешь! И либо жаба тебя спеленает своим языком, либо съем пезди дьябла утащат и сожрут заживо!» И захохотал, широко раззевая щербатую пасть. Пака кивнул в ответ, продолжая яростно орудовать ногтями. «Флака!» Худышка, задохлик – это было его прозвище, на которое он уже привык не обижаться, тем более, что оно созвучно с его настоящим именем. А вообще-то Хорхе прав. Он сам виноват, что зазевался и подставился под жалящий плевок языка сападепика – жгучей жабы. Эти твари во множестве обитали в канализационных коллекторах, проходящих под большой стеной Бронкса. Да и о дьявольских многоножках забывать не стоит. Длиной около 4 футов, плоские, способные протискиваться через узкие щели в бетоне, они набрасывались на неосторожного путника с разных сторон, впрыскивали парализующий фермент и утаскивали в свое логово, где медленно, не спеша, порой в течение нескольких дней поедали заживо. Как-то они с Хорхе натолкнулись на такую вот трапезу. Жертвой «Съем пезди дьябло» стал здоровенный Дига из гаитянской банды. К тому моменту, когда они наткнулись на гнездо многоножек, он еще дышал и даже в состоянии был мычать и мотать головой. В развороченном животе, между свисающих до земли кишок, Дига был подвешен к потолку на жгутах толстых липких нитей, копошился целый выводок детенышей ядовитых гадин. При виде этого кошмара Пака едва не вывернула, и он уже нацелился кончиком мачете бедняги в сердце, чтобы одним ударом избавить его от страданий, но Хорхе не позволил. «Юнга Сучо, судя по татуировкам, из Зои Паунд», — заявил он, осклабясь. «Вот пусть и помучается, чуло». Спорить Пака не посмел. Банда Зои Паунд, составленная целиком из выходцев с Гаити, вела с гаучас, которым принадлежали они с Хорхе, непримиримую войну на взаимное истребление. Возглавлял гаитян один из самых могущественных на Манхэттене бакоров, колдунов Вуду. Если верить слухам, тем, кто попадал к ним живым, оставалось лишь позавидовать жертвам дьявольских многоножек. Члены Зои Паунд охотились здесь, в подземных коллекторах, и даже выбирались наружу, под самую стену, рискуя попасть под огонь крупнокалиберных браунингов с патрульных катеров. А все ради тех самых жгучих жаб, их ядовитой слизи, которую колдуны Вуду горстями кидали в свои зелья. «Ну что, еще не разодрал шею в кровь?» Поинтересовался Хорхе и протянул Пака фляжку. «Держи-ка вот, сполосни чистой водой, а потом дома смажем бальзамом. И пошли уже, Хефе ждет». Пака плеснул из фляги на горящую шею и испытал невыразимое облегчение, когда вода слегка ослабила нестерпимый зуд. Он вылил остатки за шиворот, куда тоже попали брызги жгучей слизи. Вернул опустевшую фляжку владельцу и пошел за ним, отводя лезвием своего мачете фистоны из кибиза, юначе соточника. Его тонкие и зелено-черные, чрезвычайно прочные, не всякий нож возьмет. Нити, покрыты налетом, пыльцой, способные вызвать зуд похлеще, чем слизь жгучей жабы. Если, конечно, вляпаться в них по неосторожности. Но Пак это не новичок. Недаром он здесь уже почти полгода живет и научился существовать рядом с мутировавшей растительностью и фауной. Если можно, конечно, назвать фауной тучи, сонмы, раи крылатых, ползучих, жужжащих и жалящих тварей, порой несуразно огромных, порой крошечных, смаковое зерно, но оттого не менее убийственных. Здесь в коллекторах и дождевых стоках бывшего мегаполиса насекомые, безраздельно царствующие на поверхности, вынуждены делить среду обитания со жгучими жабами. Те охотно жрут прикрепляющихся к бетонным стенам плюй червей, личинок гигантских водяных жуков агуа, каждая длиной в 3 с лишним фута. Не брезгуя и дьявольскими многоножками и прочей хитиновой пакостью, расплодившейся в коллекторах. Эти жабы, да еще не топыри-кровососы, обитатели верхних ярусов Манхэттена и конкурирующие за жизненное пространство с гигантскими плотоядными и тоже кровососущими стрекозами пилло и составляют редкое исключение в мире мутировавших насекомых и членистоногих, давно и прочно захвативших Манхэттен. А вот с двуногими обитателями, особенно относящимися к другим бандам, ужиться не так просто. Ни к одному из чужаков не стоит не то что поворачиваться спиной, даже приближаться не рекомендуется без заряженного дробовика, наставленного в живот. Это Пака усвоил сразу, потому и жив до сих пор. Штаб-квартира банды Гаучес располагалась в районе Мидтаун на углу 2-й авеню и 57-й стрит. Члены банды, контролировавшие весь район Ист-Ривер, по большей части выходцы из Аргентины и Уругвая, обосновались в 40-этажном небоскребе на этажах 6 по 9. По случайному капризу мутировавшей фауны, это оказалось чуть ли не единственное здание во всем квартале, устоявшее в первые дни зеленого прилива. Сейчас оно высилось оплетенное, подобно античной статуе Лаокоона, титаническими стеблями торн-лиан, чьи гигантские, во много обхватов, и зелено-черные стволы сплошь покрывали не крупные, но чрезвычайно острые и твердые, как кость, шипы. Подниматься по стеблям вверх, равно как и опускаться вниз, было немыслимо даже в специальном снаряжении из толстой выдубленной кожи. Этой защиты хватало от силы на 3-4 этажа, после чего безумец, решившийся на подобное восхождение, вынужден был платить кровью и болью за каждый преодоленный фут. Шипы густо усеивали стебли, ветви, отростки. Не схватиться рукой, не поставить ступню, не напоровшись на безжалостное, раздирающее плоть острия. Так что обитатели верхних этажей чувствовали себя в безопасности от вторжения снаружи, по стеблям торн-лиан. Впрочем, относится это только к людям. Опасные твари, вроде плотоядных жуков-палочников, передвигающиеся на составных тонких ножках-ходулях, прекраснейше находят дорогу среди острой поросли. Впрочем, прикончить эти медлительные создания нетрудно. Достаточно одного удара бейсбольной биты, усаженной гвоздями, или тяжелого длинного мачете, излюбленного оружия ближнего боя у гаучес. Только не попади плевок ядовитой слюны, а это не так уж и сложно. Перед тем, как выдать струю отравы, под жвалами палочника надувается белесый пузырь размером с плод манго, и когда он начинает мелко пульсировать, тут-то и нужно уворачиваться. Потому что тварь секунду спустя харкнет на 6 футов, целя жертве в глаза. А зазеваешься, можешь сам бросаться с небоскреба. Слепому на Манхэттене нипочем не выжить. Если, конечно, сумеешь преодолеть дикую боль и кое-как доковылять до окна. Все эти подробности Пака узнал от своего напарника, Хорхе, которому его приставили сразу после появления у Гаучес. Пака тогда крепко повезло. Не успело пройти 1/4 часа с момента, когда его до смерти перепуганного, ожидающего немедленной, мучительной гибели, с запястьями и лодыжками, натертыми тюремными браслетами, втолкнули через приоткрывшуюся бронированную дверь на мосту Куинсборо, где располагался один из тюремных КПП, встретили 3 парня из Гаучес. Согласно заведенному ритуалу, новичка сперва полагалось прописать, то есть избить и ограбить до нитки, после чего принималось решение о его дальнейшей судьбе. Если банде в данный момент не требовались рабы, несчастного просто прогоняли прочь. Иди, куда глаза глядят, пока не напоришься на плотоядный цветок росянку или еще какую-нибудь растительную или насекомую пакость, которой в Ист-Ривер пруд пруди. В самом же скверном случае добычу продадут за десяток патронов или горсть галлюциногенного порошка черным вудуистам из конкурирующей банды. И что с ней будет дальше, не хочется даже и думать. За какое бы преступление несчастно не угодил на Манхэттен, подобной участи он точно не заслужил. Если же банда в настоящий момент испытывает недостаток в дармовой рабочей силе, то сценарий будет иной. Новичку скрутят руки и отволокут на нижние этажи штаб-квартиры, где размещались рабы-невольники, используемые для разных нужд. Вернее всего, бедняга в скорости подохнет от ЛА, либо, если у него обнаружится иммунитет к этому недугу, попадет в рабы. А дальше как карта ляжет. Раба могут забить до смерти за пустяковую провинность. Он может напороться во время наружных работ, вне штаб-квартиры, на что-нибудь ядовитое жало или жвалы. Или будет брошен со сломанной ногой во время одной из вылазок. Кому придет в голову возиться с покалеченным рабом, утратившим товарную ценность? Раба могут смеха ради или на спор скормить гигантским паукам-волкам, гнезда которых во множестве рассеяны по подвалам разрушенных домов вдоль Второй авеню. Что до тех, кто помоложе и способен, подобно Пака, похвастать привлекательной мордашкой и крепкой задницей, то их участь всегда одна и та же. Женским контингентом дела на Манхэттене напряг, соотношение примерно 1:5. Вот тюремные нравы, включая содомию, процветают во всех мыслимых формах. К счастью, старший из бандидов, прежде чем сбить Пака с ног ударом дубинки, поинтересовался, откуда тот родом. Выручила латиноамериканская внешность. Ни диггеру, ни азиату, ни тем более белому такая любезность не была бы оказана. Юноша торопливо ответил, что сам он из Аргентины, в Штаты перебрался вместе с родителями 10 лет назад. Узнав, что пленник их земляк, громилы отказались от своих намерений. Наоборот, изобразили на физиономиях приветливые улыбки, вернули отобранный мешок с нехитрым тюремным скарбом и вежливо припроводили Пака в штаб-квартиру, где он предстал перед одним из подручных вожака банды, отвечавшим за кадровый резерв. Последовал новый допрос, во время которого выяснилось, что к Манхэттену новичка приговорили после разгрома небольшой уличной банды во Флориде, который имел неосторожность примкнуть по молодости лет. В подобном приговоре не было ничего необычного. В последнее время суды по всей территории штатов предпочитали приговаривать к Манхэттену даже за сравнительно пустяковые провинности. Сроки ссылки при этом особого значения не имели. Неважно, к 3 годам тебя присудили или к 5 пожизненным срокам, отсюда тебе уже не выбраться. Даже если ухитришься дотянуть до звонка, 99 шансов из 100, что к тому времени у тебя разовьется зов леса. И при любой, даже законной попытке выбраться из Манхэттена, тебя ждут мучительные головные боли, приступы депрессии, приканчивающие человека в считанные дни. Если совсем уж повезет, сможешь с грехом пополам перебиваться, не удаляясь от своей прежней тюрьмы дальше, чем на 10 миль, а все деньги, которые при этом сумеешь раздобыть, придется тратить на порошки и снадобья, изготовленные опять же на Манхэттене и настрого запрещенные за его пределами. И тогда твоя судьба будет совсем уж незавидной. Либо покончишь с собой во время особенно глубокого приступа зова леса, либо попадешься с контрабандными снадобьями и пройдешь через дверь КПП моста Куинсборо, на этот раз уже с пожизненным приговором. Так стоит ли питать иллюзии и надеяться на возвращение во внешний мир, или лучше смириться и строить жизнь заново уже здесь? Если, конечно, это можно назвать жизнью. Северная Америка, Манхэттен, район Ист-Сайд. «Ну что, хомбре, все сделали?» Хефе, невысокий, смуглый, очень плотный мужчина, в блестящей шелковой рубашке и с руками, сплошь покрытыми вязью татуировок, сидел, развалившись в большом плюшевом кресле. Ноги в высоких сапогах, украшенных бутафорскими серебряными шпорами, он взгромоздил на низкий журнальный столик, явно подражая героям гангстерских сериалов бразильского или аргентинского производства. Пака очень любил их смотреть в детстве, до отъезда в Северную Америку. Из этих же сериалов был и длинноствольный бразильский револьвер «Таурус» в черной, кожаной, украшенной серебряными заклепками и пряжками портупеи, небрежно брошенный на столик рядом с бутылкой Джек Дэниелса. «Истинный Че, хоть в кино снимай. У Пака аж в носу защипало от удовольствия. «Все, хефе, исполнили. Все, как и было велено», — отвечал на правах старшего Хорхе. Пака же почтительно молчал, стоя за спиной напарника. Не заслужил он еще пока права говорить в присутствии такого важного человека. Вот если бы хефе сам к нему обратился, тогда дело другое, тогда можно и раскрыть рот. Разумеется, тщательно взвешивая каждое слово, если не хочешь отправиться вниз на рабские этажи. Хефе известен среди гаучо с склонностью к радикальным решениям. «Весь груз спустили». Мужчина оторвал взгляд от стакана с бурбоном и поглядел на Хорхе в упор пронзительно, так что Пако испытал желание выскочить за дверь. А сигнала дождался? Ничего не напутал бабоса. «Как можно, хефе?» Хорхе торопливо замотал головой, а шейные позвонки захрустели. «Все четыре баллона. Катер с гринго болтался неподалеку. Они, как и было условлено, трижды махнули нам зеленой тряпкой. И я только тогда опустил контейнеры по течению. Я приказы помню». В четырех жестяных, запаянных и густо обмазанных смолой цилиндрических контейнерах содержалось около 100 фунтов наркоты и медицинских снадобий, изготовленных умельцами здесь, на Манхэттене, из здешнего сырья. Во внешнем мире этот товар ценился чрезвычайно высоко. И, конечно, находилось немало желающих поспособствовать его переправке, в том числе и среди тех, кому по долгу службы полагалось это пресекать. «Продажный куло, их от демильпутас», — проворчал Кхефе. «Гринго, они все такие. Запомните это накрепко, парни. Если предложить хороший навар, они мать родную продадут, ты не задумается». О том, что сам он поступил бы точно так же, разумеется, упомянуто не было. «Ладно, ступай», — Хефе помедлил. Хорхе не двинулся с места, только склонился еще ниже. Небрежного взмаха рукой, означающего окончание аудиенции, не последовало. Надо было дожидаться. К внешним проявлениям почтения здесь относились крайне трепетно. «Кстати, как себе показал этот Чика?» Мужчина в два глотка долокал бурбон и ткнул пустым стаканом в Пако. Тот немедленно приободрился. Наконец-то о нем вспомнили. «Отлично! Просто отлично, хефе!» — угодливо зачастил Хорхе. «Приказы выполнял беспрекословно, старался и не боялся нисколько. Правда, чуть не попался жгучей жабе, но успел вовремя уклониться от ее языка. Везунчик!» «Везунчик — это хорошо», — глубокомысленно заметил хефе. «Везунчики нам нужны. Ежели парень и правда хорош, ступайте в оружейку и подбери там ему ствол. Хватит уже с одним мачете ходить. Пора становиться мужчиной. Но смотри, головой отвечаешь». Пока напарник распинался о своей преданности и верности гаучес вообще и самому хефе в частности, Пака едва сдерживался, чтобы не заорать от восторга. У него будет собственный огнестрел, револьвер или пистолет, а может даже обрез хаудах, как у Хорхе. А значит, его теперь будут брать не только в опасные и нудные прогулки по канализационным коллекторам, в которых не заработаешь настоящего авторитета, но и на крупные, реально серьезные дела. Например, в готовящийся рейд против крупной диггерской банды, с некоторых пор предъявляющие права на северо-восточные кварталы Ист-Ривер. Слухи об этой вылазке муссировались среди гаучес не меньше недели, но принять в нем участие без ствола напрасно было и мечтать. Ничего, теперь все изменится.